Я торопился, ибо знал, что как только я остановлюсь, Рейс вмешается и сообщит мне, что шкуры не представляют ценности, потому что животные сами натыкаются на колючую проволоку или что-нибудь в этом роде, раскритикует все остальное и закончит трудностями шахтера Франда. Но я не хотел, чтобы меня оскорбили как капиталиста. И все же меня прервал другой голос при магическом слове «бриллианты». «Бриллианты!» — воскликнула миссис Блэйр в экстазе. «Алмазы!» — выдохнула мисс Бедингфилд. Они одновременно обратились к полковнику Рейсу с одним и тем же вопросом. «Ведь вы были в Кимберли?» «Я также был в Кимберли, но не успел сказать об этом вовремя». Рейса засыпали вопросами. «Как выглядят шахты? Правда ли, что туземцев держат в заперти?» и так далее. Рейс отвечал на вопросы со знанием дела. Он описал схему размещения туземцев, систематические обыски и различные меры предосторожности, которые предпринимали дебиры. «Значит, практически невозможно украсть хоть какой-нибудь алмаз?» — спросила миссис Блэйр с таким явным разочарованием, будто именно это было целью ее путешествия. «Нет ничего невозможного, миссис Блэйр. Воры встречаются. Помните, я рассказывала о случае, когда Кафр спрятал украденное в рану? Да. А крупные ограбления? В последние годы лишь один раз, перед самой войной. Вы должны помнить этот случай, Педлер. Вы были тогда в Южной Африке». Я кивнул. «Расскажите нам», — воскликнула мисс Бедингфилд. «О, пожалуйста, расскажите». Рейс улыбнулся. «Очень хорошо, вы услышите эту историю. Я полагаю, большинство из вас слышало о сэре Лоренсе Эрцли, крупнейшем владельце южноафриканских приисков. У него были золотые прииски, но он вошел в историю из-за сына. Вы, может быть, помните, что незадолго до войны появились слухи о новом Кимберли, затерянном где-то в джунглях Британской Гвианы. Двое молодых старателей, как сообщалось, вернулись из Южной Африки и привезли с собой великолепную коллекцию необработанных алмазов, причем некоторые оказались достаточно крупными. Алмазы маленького размера были найдены ранее в окрестностях рек Эсквимба и Мазаруни, но эти двое молодых людей, Джон Эрцли и его друг Лукас, заявили, что открыли большое месторождение технических алмазов прямо у истоков двух рек. Алмазы были разных цветов – розовые, голубые, желтые, зеленые, черные и чистейшие, прозрачные. Эрцли и Лукас приехали в Кимберли, где должны были представить драгоценные камни для экспертизы. В это же время было раскрыто сенсационное ограбление, которое произошло у дебиров. Когда алмазы посылают в Англию, их комплектуют в пакет. Он убирается в большой сейф, два ключа от которого хранятся у двух разных людей, в то время как третий знает шифр замка. Алмазы вручаются банку, а банк отправляет их в Англию. Каждый пакет стоит, грубо говоря, около 100 тысяч фунтов. В тот раз в банке удивились какой-то странности в опечатывании пакета. Его вскрыли, и оказалось, что в нем небольшие кусочки сахара. Не знаю, почему подозрение пало на Джона Эрцли. Вспомнили, что он прославился в Кимберли буйным поведением, и что его отец не раз платил его долги. Во всяком случае, вскоре выяснилось, что история с южноафриканским алмазным месторождением – просто фантазия. Джона Эрцли арестовали, у него нашли часть алмазов дебиров. Но дело так никогда и не попало в суд. Сэр Лоренс Эрцли заплатил стоимость пропавших алмазов, и дебиры не стали возбуждать иск. Действительные обстоятельства ограбления до сих пор не стали достоянием гласности. Но осознание того, что его сын вор, разбило сердце старого человека. Вскоре с лордом Эрцли случился удар. Что касается Джона, его судьба оказалась в каком-то смысле милосердней. Он записался в армию, пошел на войну, храбро сражался и был убит, искупив таким образом свою вину. У сэра Лоренса случился третий удар, и он умер около месяца назад. Он не оставил завещания, и большое состояние перешло к его родственнику, человеку, которого он едва знал. Полковник замолчал. На него обрушился поток вопросов. Кажется, что-то привлекло внимание мисс Бедингфилд, и она повернулась. Я заметил, что у нее слегка перехватило дыхание, и повернулся тоже. Мой новый секретарь Рейберн стоял в проходе. Его загорелое лицо было таким бледным, как будто он увидел привидение. Очевидно, история, рассказанная Рейсом, глубоко взволновала его. Обнаружив, что привлек наше внимание, он быстро повернулся и исчез. «Вы знаете, кто это?» – отрывисто спросила Энн Бедингфилд. «Это мой новый секретарь», – объяснил я. «Мистер Рейберн. Он был нездоров до сегодняшнего дня». «Давно он ваш секретарь?» «Не очень», – ответил я осторожно. «Но таинственность бесполезна с женщиной. Чем больше вы стараетесь скрыть, тем больше она из вас выуживает». Мисс Бедингфилд не церемонилась. «Как долго?» – спросила она прямо. «Ну, а я нанял его перед отплытием. Мой старый друг рекомендовал его мне». Она ничего больше не сказала, погрузилась в глубокое раздумье. Я повернулся к Рейсу, чувствуя, что настала моя очередь проявить интерес к его рассказу. «Кто ближайший родственник сэра Лоренса, Рейс, вы знаете?» «Несомненно», — ответил он с улыбкой, — «я».